странности обычного. После интервью для меня сложилась странная ситуация, говорит Мазила. С одной стороны, дела пошли лучше, а с другой все стопорились. По одному и тому же делу одни стали торопить, хотя им должно быть наплевать, а другие стали затягивать, причем наиболее заинтересованные. Оживились старые стукачи, о которых я и думать забыл. А постоянно действующие стукачи-друзья, не вылезавшие из мастерской, все испарились. «Ничего особенного и странного», — говорит неврастенник. «По законам системы все причастные к твоим делам и твоей персоне должны отреагировать, пока никто не знает как. Обозначают готовность отреагировать так, как прикажут. Стараются пронюхать, какие будут установки. На всякий случай держат в запасе ту и другую возможность. Установки нет, ибо там тоже еще не знают, как быть». Начинается брожение, в результате которого что-то получится. Что именно, трудно предсказать конкретно. Это может быть нечто совершенно неожиданное для них самих. Во всяком случае, тут неотвратимо действуют правила, которые в конце концов и сделают свое дело. Во-первых, всякий, кто в этой ситуации может причинить тебе безнаказанно или с малым наказанием какое-либо зло, будет его причинять. Во-вторых, всякий, кто в этой ситуации может сделать для тебя безнаказанно или с малым наказанием какое-либо добро, не будет его делать. В-третьих, твой поступок в принципе наказуем, и потому чем больше он тебе принесет блага сейчас, тем больше он принесет тебе зла потом. Наказание последует. Все дело лишь в его форме, мере и сроках. Не исключена возможность, что тебя накажут лаской, выпустят за границу, пропустят официальную работу, дадут какое-нибудь почетное звание. А я не против, говорит Мазила. Я не политик и не идеолог, я художник. Конечно, конечно, говорит неврастенник. Но дело в том, какой ты художник.